И тут я понял, что именно этого он и добивался. Может, и правда он наслал на меня тайфун, но не получилось, вот и решил разобраться собственными руками. Кажется, среди дворян в ходу были поединки за поруганную честь. Соколов, вон, хвалился, что приманивал желающих неряшливым видом. Он сейчас как раз смотрел на меня с беспокойством, даже со страхом, только опасался он, похоже, за меня. И наконец-то до дурной башки дошло. Если все как я предположил, и Крупский может вызвать тайфун, настоящую стихию, то как мне с ним тягаться? От затылка по спине пробежали мурашки, но мне удалось вернуть контроль и выровнять сбившееся дыхание. Крупский с ухмылкой встал, спешно прошагал мимо остальных дворянчиков прямиком ко мне, по пути снимая перчатку. Краем глаза я заметил, что Державин раздумывает, вмешиваться ли ему или не стоит. Может, не зря тайная канцелярия в чем-то подозревает маршала, что если он замешан в попытке моего убийства. Я требую поединка чести, граф. Перчатка шмякнулась о мою грудь и едва не упала к ногам. Хорошо, что удалось ее подхватить, потому что не уверен, что сумел бы выпрямиться, если пришлось бы наклониться. Я, ваше сиятельство. Соколов вдруг вскочил на ноги и плечом прикрыл меня. Разве стоит так резко, что я вижу? Прервал его Крупский. Знаменитый задира дуэлянт отговаривает меня от поединка. Может, вы сами хотите выступить от лица этого графа? Соколов замешкался. Кто я ему? Никто. Наверняка тоже действовал, не подумав, о чем тут же пожалел. Погибать из-за глупости не хотелось бы никому. Но Соколов поставил собственную честь превыше жизни, вздохнул и... Я коснулся его плеча и помотал головой. Я принимаю ваш вызов. В глазах Крупского блеснуло торжество. Тогда прошу, ваше сиятельство, постойте. А вот этот возглас удивил всех, даже меня, потому что исходил он от девушки-переводчицы. Что такое? Огрызнулся Крупский. Мой от, она осеклась. Господин Такеда желает взять слово. Крупский посмотрел на Державина, как и сам Такеда. Маршал прищурился, окинув взглядом уже меня, а затем кивнул японцу. И Такеда заговорил. Его голос был спокойным и твердым. «Разве благородному господину вернет честь поединок с заведомо слабым?» – переводила девушка. «Господин Разин ранен. Он не сможет оказать достойного сопротивления. И, судя по всему, его магия находится на слишком низкой стадии. Бой продлится мгновение». Такеда встал. За ним встала и переводчица, и остальные японцы. Он прошел вдоль них, обогнул стол и остановился возле меня. Я заметил, как его взгляд зацепился за меч на моем поясе. «Позвольте мне подготовить господина Разина, а пока он восстановится и освоит магию на приличном уровне, мне будет очень удобно помогать ему в строительстве магических сетей. Этот вопрос я считаю самым важным на сегодня и собираюсь лично участвовать в нем». Неожиданно. Вот что Соколов пытался помочь, я понял. Он, в отличие от остальных дворян, имел кое-какое представление о нормальном поведении не только аристократа, но просто-напросто человека. Глядишь, и подружимся. Но японец явно не по доброте душевной спасает меня. Он хотел что-то получить взамен, и о цене сейчас я мог только гадать. И сколько предлагаете ждать? Ему и жизни не хватит, чтобы... Полгода, вдруг вставил Державин, чем всех удивил, и меня особенно. Лицо маршала прояснилось. Кажется, он придумал какую-то комбинацию и собирался обернуть ситуацию себе на пользу. А вот Крупскому это не понравилось. «У меня к вам будет поручение, Михаил Андреевич», слегка улыбнувшись, сказал Державин. «Наши британские партнеры предложили обменяться делегациями для укрепления заключенного мира. Ваша кандидатура видится мне самой подходящей». По замешательству Крупского стало понятно, что для него это поручение стало сюрпризом. Что для совета, где места, судя по всему, распределены заранее, было очень странным. «Значит, маршал придумал это только что. Благодарю за честь, ваше сиятельство». Он слегка поклонился. «Клянусь служить на благо империи, его величества и народа». А затем стрельнул меня глазами, дернул губой и процедил. «Проживите последние полгода так, чтобы не жалеть ни о чем, граф. По истечении этого срока вас ждет смерть». И ушел на свое место, оставив меня с перчаткой в руках. Соколов проводил его взглядом, повернулся ко мне. «Пожалуй, оставьте себе мой титул, Игорь Сергеевич. Я уже вряд ли переплюну такое». «У вас почти получилось», — заметил я. В ответ получил не очень уверенную ухмылку. «Мой отец приглашает вас разместиться в нашем доме, Игорь Сергеевич», — заявил Азуми Такеда. Именно так звали девушку-переводчицу, которая оказалась еще и дочерью того японца, из Амутакиды. И хоть говорила она с подчеркнутым уважением, все же в голосе звучал холодок. «Могу я спросить, чем обязан такой щедрости?» Азуми перевела мои слова отцу и ответила: «Простите, но об этом лучше поговорить позже. Вас нужно осмотреть и заняться обработкой ран как можно скорее». Вот сказала, и тело поддержало ее слова волной слабости. В глазах потемнело, подкатила тошнота. Меня повело в сторону. Кажется, организм понял, что опасность миновала и можно расслабиться, и не собирался дожидаться подходящего случая. «Эй, граф!» Рядом появился Соколов. Он подхватил меня под руку и помог не упасть. «Тебе бы лекарю показаться». Азуми по жесту отца поддержала меня с другой стороны. «Скорее», — взволнованно сказала она, — «нам нужно спешить. Снаружи ждет карета». «Карета? Это которая с лошадьми, что ли?» Но эту мысль выбила другая. «Мих, Михама», — с трудом выговорил я. «Чего?» — нахмурился Соколов. «Это деревня к западу от Токио, у самой новой границы», — пояснила за меня Азуми. «Там двое моих товарищей, мужик со шрамами и девушка, Айка. Они ранены, им тоже нужна помощь. Прошу, позаботьтесь о них». Меня уже вели к выходу, и скоро в лицо ударил свежий ветер, а у дороги и правда стояла карета, запряженная двумя лошадьми. Даже сейчас, в состоянии спутанного сознания, это вызвало удивление. «Отец обещает помочь им», — передала девушка. «И хотел бы я сказать, что отрубился и очнулся только в мягкой постели, но нет. Амортизаторы были хреновые, а булыжная мостовая только добавляла приятных ощущений. Добро пожаловать в Японию, мать вашу». Глава 4. «На восстановление мне понадобится несколько дней», — так сказала Азуми, дочь Изаму Такеда, которая обладала довольно редкой целебной магией. Сам же Изаму предупредил, что потом меня ждет неделя напряженных тренировок в отрыве от всех прочих забот. Поэтому следовало войти в курс дел, раздать поручения и прикинуть планы, прежде чем постигать магию в удалении от мира, прямо как в каком-нибудь долбанном фильме. Но пока приходилось заниматься одновременно привычным и жутко незнакомым делом. В магоснабжении я уже мог считать себя спецом, но пост министра в новой провинции, где еще по улицам шастают армейские патрули, не вписывался даже в опыт из предыдущей жизни. В общем, я волновался. Поэтому решил начать с наиболее знакомой части новых обязанностей и устроил осмотр имеющихся объектов. Япония практически не имела магических сетей, но британцы строили здесь свои предприятия, которые питались аккумуляторными подстанциями. Одно такое предприятие производило очень важные для армии модули защиты. Поэтому запрос на восстановление производства был с пометкой «срочно». Мы ехали на заднем сидении большого комфортабельного автомобиля со Славой. Он решил сопровождать меня, чтобы помочь с адаптацией и самому осмотреться на новом месте. «Расклад следующий», — излагал Слава. «Сейчас наша половина Японии поделена на три части. Хоккайдо стал личным владением императора, туда ходу нет. А Хансю сейчас поделили самураи к западу и юго-западу от линии Токио-Нагаока и наши дворяне, которым выдали земли к востоку и северо-востоку. Державин оставил границу японцам», — удивился я. «Пришлось. Во время вторжения больше всего пострадали восточные земли, там освободилось много поместий. Но западные самураи сдались из-за приказа императора. Выгонять их из собственных домов чревато мятежом. Но на границе стоят основные силы нашей армии». «Да, точно. Когда мы добрались до той деревушки, встретили кучу солдат-пограничников. Нам посчастливилось не наткнуться на британцев, но объяснять своим, почему здоровенный, покрытый шрамами мужик, японкой человек, который заявил, что он русский граф, появились со стороны британской границы, раненые и знатно потрепанные, было непросто. То, что нас не пристрелили на месте, я считаю заслугой своих невероятного обаяния и природной харизмы. Дворянам, кстати, запретили», — продолжал Слава, но я его прервал. «Потом обсудим». Приехали. Завод стоял в красочном месте, на фоне пологих гор, пушистых от густого леса. Длинное кирпичное здание, рядом с которым стояла аккумуляторная подстанция. Но пока оборудование было британским. Водитель, белобрысый парень лет 30, поспешил открывать нам двери, но я предпочел сделать это сам и махнул ему, чтоб не парился. От входа на завод к нам посеменил низкий человек в сером потрепанном костюме. Он был лысоват, с козлиной бородкой и чертовски напоминал мне одного персонажа из прошлого мира. «Игорь Сергеевич!» — воскликнул, жутко картавя. «Наконец-то, рад вас видеть. Меня зовут Владимир Ильич. Ленин, спросил, едва сдерживая гримасу удивления. «Что? А, нет, Иванов моя фамилия. А почему вы спросили?» «Да так, неважно. Ну ладно, я директор завода. Вот, слежу, чтобы все было как надо. Пройдемте, пройдемте. Мы вас уже заждались». Неленин провел нас в цех, где стояли ряды импортных станков, а также гремел шум бригады рабочих, состоящие из пятерых матерых монтажников. Владимир Ильич подозвал самого матерого на вид. «Дмитрий Иванович, подойдите, пожалуйста». Монтажнику было за 50, он носил старую рабочую форму, берцы с укрепленными носами, каску, которую вывели из производства еще лет 15 назад, и держал в зубах наполовину сгоревшую сигарету. «Шо такое?» Он с прищуром посмотрел на меня. «Это наш министр магоснабжения, Разин Игорь Сергеевич». «И Вячеслав Александрович», — улыбнулся Слава, — «я помощник Игоря Сергеевича». «А, да, в общем, они пришли с проверкой». «Ну, я говорил, покажите объект, у нас же все как надо». «Конечно», — буркнул Иваныч. «А как еще?» «Подождите», — остановил я, — «мне нужна документация, схемы, планы и так далее». «Схемы? Какие еще схемы?» — воскликнул Иваныч, после чего постучал по каске. «Все тут-то, господин министр. Я и без всяких схем знаю, как делать». У меня дернулся глаз. «Так, понятно», — вздохнул я. «Где кабинет администрации? От британцев должно было что-то остаться». Владимир Ильич забеспокоился, глядя то на меня, то на Иваныча. Даже на лбу появилась испарина. А вот сам Иваныч побагровел и чуть не выронил сигарету из раскрытого рта. А на меня накатило жуткое дежавю. «Да как же так, Игорь Сергеевич?» Иванов семенил следом за мной. «Нам надо запускаться, сроки горят». Генерал-губернатор приказал. «Магоснабжение находится в моей ответственности», — перебил я его. «По всем претензиям ссылайтесь на меня, но делать надо все нормально сразу, понятно? Мне аварии и травмы не нужны. Вам, думаю, тоже. Но Дмитрий Иванович имеет большой опыт работ. Он уверен, что все в порядке». «Да», — гаркнул Иваныч, который рассерженно шагал за директором. «Я все делаю, как работала годами. Зуб даю, мать ваш, КХМ. Гарантия железная». Я резко остановился, повернулся, заставив их замереть, выхватил из рук Владимира Ильича планшет, который мы откопали в кабинете бывшего директора, и открыл схему подстанции. «Вот здесь у нас что теперь стоит?» Я ткнул пальцем на схему. Иваныч, прищурившись, пригляделся. Не Ильич тоже попытался понять, что я хочу, но он явно был не слишком сведущ в тонкостях магоснабжения. «Ну, генератор мы поставили свой». Иваныч начал что-то подозревать. «Ихний был поломан». «Ага, правильно. А генераторы у британцев дают другую частоту. И станки работают именно на ней. И трансформаторы на нее заточены тоже. Нужно ставить преобразователи, пересчитывать защиту, ставить новые автоматы». Иваныч запыхтел, почесывая затылок. Нахмурился еще сильнее, выдержал паузу, переваривая информацию, а затем глянул мне в глаза и заявил: «Так мы запускали в работу цех, чтоб проверить, все работало как надо. Твою мать, мне пришлось сильно сдерживаться, чтобы не начать орать. Еще и раны давали о себе знать тупой болью, что не добавляло спокойствия. У вас, часом, брат в Тунгусе не живет? А, не, нету такого. А что, неважно. Короче, правки я указал, чтоб все сделано было до последней мелочи, иначе завод не откроется, ясно?» «Я ясно», — прохрипел Владимир Ильич. Иваныч только запыхтел еще суровее, наверняка сдерживая отборный мат в мою сторону. А я сел в машину и захлопнул дверь. «До свидания, господа», — вежливо попрощался Слава и присоединился ко мне. Когда машина тронулась, мы несколько минут ехали в тишине. Осмотр занял больше времени, чем планировалось, а впереди нас ждало еще много объектов, которые просто нельзя было оставить без присмотра. «КХМ», — Слава решил прервать молчание. «Игорь, а когда я принимал у тебя объекты, выглядело это, наверное, да, будто сын учит отца детей делать». «Понял», — кивнул Слава. «Так вот, насчет императорского указа. День сурка в шкуре Рокки, Рымба и солдаты Рязанской десантной части особого назначения в одном лице. Примерно так я бы описал последнюю неделю в поместье Такиды. Как только Азуми подтвердила, что я полностью восстановился, для меня начался тренировочный ад. Поместье Такеда располагалось вдали от Токио, городского шума и суеты. Дом стоял на склоне небольшой горы, по которой меня гоняли бесконечными марш-бросками, заставляли таскать и швырять тяжеленные валуны и булыжники, плыть против течения по бурной речке и заниматься прочими физическими истязаниями. И я вообще не понимал, как они связаны с освоением магии, однако Изаму уверял, что все так и нужно. Правда, на третий день начал как-то с сомнением поглядывать на меня, что наводило на не очень хорошие мысли. После изнурительных тренировок каждый вечер меня ждало испытание. В поместье, посреди обширного сада стоял двухэтажный дом, а в стороне находилось здание додзё, со всех сторон окруженное водой. Однако ни тропинки, ни моста или чего-то подобного не имелось, только плавающие на поверхности деревянные бруски. Когда Изаму впервые подвел меня к берегу, вручил кристаллу магической руды и сказал добираться до входа. Кристалл без обработки и уж тем более не инкрустирован в какое-нибудь кольцо, как это делали в империи. Я с наслаждением нырнул в прохладную воду и быстро доплыл до ступеней, а затем Изаму пошагал прямиком по поверхности пруда, встал возле меня и сказал: «Надо вот так, по деревяшкам». Еще раз. Он тогда впервые заговорил по-русски, хоть и со скрипом, но меня удивило не это. «Прям по воде, что ли?» Изаму кивнул, а я, все еще в некотором шоке, занес ногу над бруском, сосредоточился, и у меня ничего не получилось. Бруски были слишком легкие и тут же ныряли, унося меня под воду. До ночи я продолжал попытки повторить библейское чудо, но ничего не выходило даже с подсказками сенсея, которые, правда, уже доносила подоспевшая Азуми. «Почувствуй магию, которую дарует кристалл. Направь ее через тело и оттолкнись от воды стопами». Где-то я подобное уже слышал, но все равно не удалось повторить. Ни первый день, ни во второй, ни в последующие. И это настораживало. Неделю я себе еще урвал, но работа ждать не могла. Пока Слава и Алена прикрывали меня, собирали данные, занимались приемкой стройматериалов, прибывающих морем, изучали бухгалтерию, карты, расположение истоков. В общем, взяли на себя самую активную часть подготовки. Но скоро мне нужно возвращаться к своим обязанностям. Так что день сурка придется прервать. Кстати, имелось отличие от временной петли из фильма. Не было никакого восстановления. Когда я упахивался и отрубался, на следующее утро чувствовал себя таким же уставшим. Но Изаму не сбавлял нагрузок, а его дочь не помогала восстановиться своей магией. Так что сегодня я чувствовал себя чертовски уставшим и радовался просто тому факту, что сенсей дал время отдохнуть перед вечерним испытанием. «Что, не дается магия, бригадир?» — хмыкнул медведь. «Мы сидели в саду у векового дуба, растущего на пригорке. Азуми сказала, что это самое старое дерево в саду, но я выбрал его, потому что дуб напоминал о родных краях. Япония была красивой, в этом нет сомнений, но все же свое, родное, как-то ближе. Видимо, чужбина, еще не успевшая полноценно стать частью здешней России, вызвала тоску не просто по родине, а по той родине. Вспомнилась деревушка, почти сгинувшая уже к моему рождению, но оттого прекрасная своей природой, свободой пышной листвой, в которую гармонично вписывались деревянные дома с печками. Речка, до которой бегал босиком по полю, после игры в футбол на перекрестке или просто от жары. По той тропинке пробегали ежи, и мне несколько раз не посчастливилось на них наступить. Но такие неприятности лишь ненадолго заставляли проявлять осторожность и совсем не портили детского восторга. «Бригадир, а, ты чего в облаках витаешь?» «Да так, задолбался. Магия так и не дается», — говорю. «Да когда? Я пока какой-то бешеной физкультурой занимаюсь. Хрен пойми, как это поможет мне с магией». «Это да, гонял он тебя так, что я смотреть устал». Растянулся на земле, чтобы приятная истома волной прошлась по натруженным мышцам. Когда люди таки допривели медведя и Айка, Азуми вплотную занялась их лечением. Айка поправилась быстро, но медведь пострадал куда серьезнее. В тот раз, на горе, демоны спасли нас от британцев, но при этом чуть не прикончили. Во время погони, как мне потом рассказал медведь, случился небольшой обвал, в который угодила Айка. Она повредила ногу и не могла нормально двигаться, поэтому пришлось встречать преследователей лоб в лоб, пока у медведя оставались силы сражаться. Завязалась перестрелка, не очень удачная, потому что укрытий у них не оказалось. Медведь хотел сблизиться и сойтись в рукопашной, однако не успел. Показались демоны. Они отличались от тех, что шныряли по просторам Тверской области или водились вокруг Тунгуса. Здесь их называли йокаями. Голый череп, пылающие глаза, бараньи закругленные рога, острые ряды клыков, лохматое туловище с пылающей магией гривой и такими же пылающими хвостами, Причем их количество могло отличаться. В той стае, что нам встретилось, было 5 особей. У вожака было 3 хвоста, у второго по силе – 2. Остальные носили по одному. Они сильно потрепали медведя, но британцы, наверное, с перепугу, принялись расстреливать стаю и перетянули на себя внимание. Демоны бросили медведя и погнались за ними. Мне повезло укрыться за валуном. Сердце бешено колотилось, когда чудища пробегали мимо. Сил сражаться с ними у меня просто не хватило бы. Облегчение накатило, когда стая скрылась в ближайшей роще, откуда доносились вопли, выстрелы, крики и рычания. Однако зря я расслабился. Один демон отбился от своих собратьев и напал на меня, когда я вылез из-за укрытия. Хорошо, хоть он был однохвостым. Подоспели израненные медведь и Айка. Вместе нам удалось справиться с чудищем, а затем мы дали дёру, пока не вернулись друзья этой твари. «Игорь-сан», — раздался голос из АМУ. Я нехотя поднялся. Силы не успели восстановиться, двигался на морально-волевых. Атакеда явно звал меня не чай распивать, так что скоро будет что-то неприятное. Тем более стоял он у входа в дадзё. «Зараза, легкого пара», — усмехнулся медведь, похлопав меня по плечу. А я спустился к пруду и, скривившись, посмотрел на плавающие бруски. Изаму терпеливо ждал. Стоял неподвижно, наблюдал и молчал. Словно истукан какой-то. Рядом стояла Азуми. Она выглядела куда более живой, но тоже не двигалась, а лишь наблюдала равнодушным взглядом. Кажется, я ей почему-то не нравился. На камне, у берега, лежал уже знакомый кристалл. Я взял его, сжал покрепче, сосредоточился. Чувствовать магию я умел всегда. Точнее, думал, что умел. Вот и сейчас появился привкус металла, но Такеда сказал, что это лишь первый этап, доступный даже простым людям. У меня просто более развитое чутье, а настоящий маг должен чувствовать саму энергию, заключенную в магической руде, и уметь ею управлять. Я устал, даже истощился. На ногах-то стоял кое-как, а тут нужно прыгать по деревяшкам. Хотя прохладная водичка манила. Может, просто нырнуть и насладиться ситуацией, но сначала надо попробовать овладеть магией. Не просто же так сенсей решил устроить внеочередное испытание, так, как там было. Направить магию кристалла по организму, затем через ноги воздействовать на бруски, чтобы те выдерживали мой вес в то мгновение, когда я наступлю на них. Вот только кроме металлического привкуса ничего другого я ощутить до сих не мог. А как управлять магией в таком случае? Вздохнул, закрыл глаза, чтобы прислушаться к самому себе. Покрепче сжал кристалл, будто впившиеся в ладонь грани могли чем-то помочь. И вдруг почувствовал. Сначала думал, это ветер подул. Легкая прохлада, тронувшая кожу. Но волосы на руках вздыбились, по ним прошлась волна, схожая со статическим электричеством, а затем энергия слабым потоком потекла по моему телу. Это было похоже на замедленный удар тока, словно коснулся оголенного провода, но заряд не ударил мгновенно, а растянулся на секунды. Пробила дрожь. От неожиданности я потерял контроль, распахнул глаза, и магия тут же развеялась. Посмотрел на Изаму с удивлением, но тот даже бровью не повел. «Так, ни хрена ж себе», — снова вздохнул поглубже, чтобы успокоить нервы. «Попробуем еще раз». Еще один вздох, пульс успокоился. Закрыл глаза, сосредоточился и почувствовал, как магия снова побежала по нервам. На этот раз удалось сдержаться. Шагнул на ближайший брусок, выбросил часть энергии, повинуясь чутью, и, как ни странно, это сработало. Перепрыгнул на следующий брусок, глаза держал закрытыми, двигался по памяти, чтобы не сбить концентрацию. Снова получилось. Еще один. И еще. Нахлынула радость, даже невольно осклабился и, плюх, стоило только отвлечься на мгновение, и я оказался по шею в воде. До берега дадзё оставалось еще 2/3 пути. «Неплохо, Игорь-сан», — Изаму скупо кивнул. Азуми переводила таким же сдержанным тоном. «Возвращайся и пробуй снова». И я пробовал. На второй раз удалось добраться до середины, но слишком разогнался и не поспевал за собственной магией. Выпустил энергию прямо в воду, она взметнулась вихрем и обрызгала меня, дадзё и обоих такитыли такидов. Как правильно склонять, интересно? К стыду своему признаюсь, что этот вопрос стал причиной краха третьей попытки. Он возник из ниоткуда и почему-то очень отвлек от дела. А еще показалось очень смешным слово «такидов». Вспомнился мем «рыба в продаете», но поделиться опять было ни с кем. мимо в этом мире до сих пор не придумали. Но на четвертый раз все-таки удалось. Весь мокрый, в одних штанах, босой, я ступил на крыльцо додзё и только затем открыл глаза. Изаму слегка улыбался, глядя на меня снизу вверх. Я на голову был выше, но в отношениях ученик-учитель это не имело никакого значения. «Сенсей», я почтительно поклонился. «Хорошо, очень хорошо, Игорь-сан», на этот раз Изаму говорил сам, с жутким акцентом, но все равно приятно. Я боялся, что не получится. Он кивнул, развернулся и пошагал внутрь. «Прошу», — пригласил Азуми. Дадзё представляло собой помещение с просторным татами по центру. Причем это были не мягкие маты, а прессованная рисовая солома. От краев татами до стен оставалось примерно полметра, а на самих стенах висели стойки с оружием. Мечи, копья, нагинаты, какие-то крюки на цепях, серпы, шесты. У меня появилось нехорошее предчувствие, что всем этим будут меня бить. Изаму стоял напротив меня, на противоположной стороне татами. Азуми села сбоку, у подножия, и продолжала переводить. «Ты понял, почему смог использовать магию?» «Да, физических сил почти не осталось, поэтому получилось ее почувствовать». Изаму кивнул. «Ты привык пользоваться мышцами и достиг в этом определенного результата. Это очень хорошо. Крепкое тело – одна из основ магии. Но сама магия куда сложнее. Ее нельзя напрячь как руку. Мы не учимся ею управлять с рождения, потому что она не часть нас самих, но она может нам подчиняться. Поэтому пришлось сосредоточить тебя на одной цели и отделить от всего, что могло помешать ей. Это он про мои обязанности министра магоснабжения и Алену, которая уже несколько дней как прибыла в Токио, но мы до сих пор не увиделись. Такеда сказал, что первый шаг в освоении магии самый важный, поэтому пришлось отложить все, кроме тренировок. Но магия связана с телом, продолжал сенсей. Поэтому самый быстрый путь освоения магии – объединить ее с движениями. В подтверждение Изаму сделал шаг вперед, скользнув по полу, и в меня устремился порыв ветра, сдувший капли влаги с плеч. А затем он встал в боевую стойку и сказал по-русски «Подойди». На затылке волосы встали дыбом, от него повеяло опасностью. Почему-то мне показалось на миг, что он был готов меня убить. Магия прибавила тонуса. Ноги и руки вернули часть силы, так что пободаться в рукопашной я вполне мог. Подошел на расстояние удара, встал в стойку. Не такую красивую, как у Такиды, его поза напоминала что-то среднее между карате и кунг-фу. У меня же была левосторонняя стойка. Как-то так повелось, что, будучи по жизни правшой, в боевых искусствах я дрался как левша. Почему-то она оказалась удобнее. То есть ведущая рука у меня была правая, и правая же нога стояла впереди. Маги способны использовать все стихии, но лишь одна будет главной, продолжал сенсей. Тебе еще предстоит найти ее, но сейчас посмотрим, на что ты способен, Игорь-сан. И только Азуми закончила переводить, как Изаму атаковал. Его движения были быстрые, точные, резкие и вместе с этим плавные. Прямой удар, удар с ноги под колено, удар с разворота. Но для меня не составляло особых проблем защититься. Сенсей не использовал магию, просто дрался. На очень хорошем уровне, надо признать, но не в полную силу. У него были бреши в защите, но я не успевал ими воспользоваться. Усталость все равно давала о себе знать. Мы закружились по татами. Огрубевшие стопы после пересеченной местности, коряк, камней и прочих радостей местной округи наслаждались, будто скользили по мягкой перине. Затем сенсей перешел к борьбе. Тут уж пришлось куда сложнее, потому что он усилил напор. Однако я все равно не позволил подловить себя ни разу. Спарринг был интенсивным, но недолгим. Также резко Изаму разорвал дистанцию и вернулся на свой край платформы. Он выглядел совершенно спокойным, дышал ровно, будто ничего не происходило. А вот я запыхался. Энергия, полученная от магии, почти иссякла, и не знаю, сколько бы еще удалось продержаться в таком темпе. «Где ты научился этому искусству?» – спросил Изаму. «Во многих местах», – ответил я уклончиво, хотя это было правдой. Еще со школьной скамьи занимался единоборствами, потом армия, война. Когда ушел на гражданку, продолжил учиться, чтобы не терять форму. В новом теле не все нейронные связи успел разработать, но быстро наверстывал. Изаму не стал расспрашивать. Просто кивнул, что-то сказал своей дочери, и мы отправились в дом. Обратно я уже без проблем проскакал по брускам, однако Изаму с Азуми просто прошлись по воде, как ни в чем не бывало. «Благодарю». Я поднял чашку с горячим ароматным чаем и сделал небольшой глоток. Приятное тепло разлилось по телу. Я с наслаждением выдохнул и улыбнулся. Наконец-то у меня заслуженный отдых. После очень тяжелой недели я принял горячую ванну, наелся, выспался и теперь вот, под вечер, сидел у низкого столика, наблюдая за ритуалом чаепития. Азуми наполнила чашки отца, медведя, Айка, и только затем налила порцию себе. Сначала все молча выпили по чашке, наполнили их еще раз, и наконец-то наступило время беседы. Эти японцы оказались жутко неразговорчивым. Сколько я не пытался задать вопросы Такиде, он откладывал их на потом, мол, не время. Если бы он не вызвался меня обучать, я бы уже давно не интересовался, а требовал. Однако теперь он был моим учителем, а это для меня непростой звук. И, кстати, об этом. Изаму-сенсей, вы до сих пор не объяснили, почему вызвались мне помочь, сказал я, поставив чашку на деревянную дощечку. «Твой меч», — ответил он по-русски. «Меч», — Айка тоже навострила уши. «Отец знал мастера Кадзе», — пояснила Азуми, — «и узнал ваш меч, как только увидел. Его заинтересовало, как именно он попал к вам, ведь мастер остался на землях, занятых англичанами. И вы решили спросить только сейчас?» — удивился я. «Всему свое время», — ответил Такеда, и взглянул на Айка. «Мой меч тоже сделан твоим отцом. Я не знаю мастера лучше него». Айка печально улыбнулась и опустила взгляд. Рана от потери отца была слишком свежей. Возможно, поэтому Изаму и не стал расспрашивать сразу. Повисло молчание. Сенсей нахмурился. «Наверное», — подумал, что рано завел об этом разговор. Но тишину прервал медведь. Обиженно проворчал в мою сторону. «Кстати, ты должен мне меч. С чего это?» «Я тоже сражался». Наигранно возмутился он. Выглядел он так, словно Мишке не досталось меда, и он сильно обиделся. Я не сразу понял, но, когда Айка сдержанно хихикнула, прикрыла рот ладонью. Даже Изаму улыбнулся, хотя Азуми так и не решила, стоит ли переводить ему или нет. «Мне было интересно, как он к вам попал. Я наблюдал за вами на протяжении всего совета и пришел к выводу, что Ханма сам отдал меч. Он умел видеть сущность людей, ведь он кузнец. В чем связь, я не понял, но спрашивать не стал, потому что Такеда, сделав еще один глоток, продолжил говорить. А когда увидел Айка, понял все без слов. Изаму снова обратился к девушке. «Ты очень похожа на свою мать. С ней мы тоже были хорошо знакомы». Он не спрашивал, что именно случилось с Ханмой. Не спрашивал, кто виноват, и почему он отправил свою дочь со мной. Такиду не интересовали подробности, ему было достаточно результата. Я осушил еще одну чашку и призадумался. Если бы не тайфун, не попасть мне в ту деревню. Неизвестно, что случилось бы Айка и Ханмай, и стал бы Изаму мне помогать. И наверняка Крупский попытался бы вывести меня из себя. Вполне возможно, у него это получилось бы. И тогда моя миссия закончилась бы в самом начале. У моей удачи очень странные методы. Но не только меч мастера Кадзиа заставил меня помочь вам, Игорь-сан, вдруг продолжил Изаму. И что же, магоснабжение в Японии не такая простая задача, как могло бы показаться. Это дело очень сложное и опасное. Последнее сенсей выделил особенно. Игорь-сан, прошу вас выслушать меня внимательно. От этого зависит судьба Японии. И наша с вами судьба. Глава 5. Чаепитие вмиг перестало быть расслабляющим мероприятием. Айка насторожилась, Азуми вслед за отцом приняла очень серьезный вид. Сам Такеда тоже нахмурился, сделал небольшую паузу, чтобы заострить мое внимание. Но напряженную атмосферу прервал громко хлебнувший чаю медведь. Изаму вздохнул. Игорь-сан, магия в Японии издревле принадлежала самураям. Насколько я знаю, в России когда-то было так же. Мы считаемся хранителями магии, защитниками людей от того, что она порождает. Это традиции, уходящие в далекие века. И ваша задача теперь их нарушить. Мне не понравилось, к чему он клонил. Догадаться было нетрудно. Гордых японских дворян сначала обидели, захватив их страну, а теперь еще и магию грозят отобрать. Надеюсь, Изаму имел какой-то план, раз поселил меня в своем доме. Потому что я не собирался идти на поводу у самураев. И задача будет выполнена, спокойно ответил я. Отныне Япония – часть Российской империи. Вы правы, сенсей, когда-то у нас магия принадлежала только магам. Теперь все иначе. Самураям придется смириться с переменами, или новые времена их уничтожат. Кажется, Азуми переводила меня несколько иначе, мягче. Я заметил, как она подбирает слова тщательнее, чем обычно. И Айка нахмурилась, услышав ее на японском. Явно поняла различия. Все же знать язык и быть переводчиком – не одно и то же. Последнего я и хочу избежать, Игорь-сан, признался Изаму. Поражение показало, что наш путь устарел. Вы оказались сильнее, а британцы коварнее. Традиции, оберегавшие нас столетиями, стали причиной нашей слабости. Но традиции нельзя ломать резко. Это может привести к ужасным последствиям. Каким? Ваша аристократия потеряет власть, только и всего. Когда люди поймут, что их ограничивали, вряд ли они массово будут поддерживать традиции. А что они скажут, когда демоны хлынут в их деревни, начнут убивать, разрушать дома и вырезать скот? Твердым голосом сказал Изаму. Самураи оберегали мирных жителей все это время. Мы были преградой, не позволяли йокаям досаждать простым людям, а если те все же выползали из гор, мы сражались с ними. Что будут делать люди, если самураи исчезнут? Они научатся защищаться. Мы научим. Не успеете. Во власти русских только половина Японии. Другая половина за англичанами. Их шпионы уже действуют на наших землях. Обещают самураям свободы. Говорят, что покинут нашу страну, как только русских выбьют из Хансю. Этого не будет. Знаю. Такеда печально вздохнул, прикрыл глаза. Черт, надо вести себя помягче. Мог бы я вести такие беседы с человеком, чей народ захватил мой дом, и уж тем более помогать ему, вряд ли. Поэтому выдержке сенсея можно позавидовать, потому что этого не будет. И я имел в виду не только, что британцы не оставят Японию, они уже проникли во все структуры власти, а официально заявлять права на территорию и не нужно. Южная половина страны до сих пор сохраняла прежний статус, только чтобы показать разницу между британскими союзниками и русскими оккупантами. Может, и в дальнейшем они не собирались присоединять Японию полностью. Карманная страна с марионеточным правительством, и в моем мире они успешно такое практиковали. Но у них ничего не выйдет, потому что мы не уйдем. Многие самураи уже на грани бунта. Если просто отнять у них истоки, мятежа не миновать. Даже император не утихомирит их. Тогда они погибнут. Да, признал Такеда. Но цена окажется для вас высокой, а англичане воспользуются случаем, чтобы нанести удар. Зараза, опять политика. Мы молчали. Изаму дал мне время переварить сказанное. Получается, здесь ситуация еще хуже, чем в империи. Там аристократам противостояли корпораты, и борьба за ресурсы не позволяла ни одной из сторон обнаглеть слишком сильно. А тут царил какой-то махровый феодализм. Никаких противовесов. Если не получится убедить самураев отдать их истоки, придется устраивать геноцид японских дворян. И Такеда прав, британцы будут подталкивать нас именно к этому пути, чтобы нанести удар в самый критический момент. Вы знаете, как этого избежать? Еще нет. Изаму покачал головой. Придется найти компромисс, но моих знаний не хватит, чтобы предложить его. Все, что я могу, это сдерживать самураев, дать нам время и показать пример, добавил я. Такеда заинтересованно взглянул на меня. Что вы имеете в виду? Магия лишь один из ресурсов, хоть и чрезвычайно важный, но одной магией сыт не будешь, а использовать ее только для войны – жуткое расточительство. Мы покажем, что исток может принести куда больше, если правильно его использовать. Такеда еще не до конца понял, о чем идет речь, а вот медведь быстро уловил мысль. Наполним их кошельки, и традиции сразу померкнут. Хмыкнул он, осушая новую чашку. Кажется, ему очень понравился здешний чай. Айка поначалу подливала, следуя, видимо, привычным устоям, но скоро он решил передвинуть чайник поближе и сам ухаживал за девушкой, чем сильно ее удивил. «Магия – источник энергии», – пояснил я, благодаря которой можно не только сражаться, но производить, сеять, пахать. Помнится, впервые сюда я приехал на карете, запряженной лошадьми. Надо сказать, это довольно устаревший транспорт. Двигатель на магической тяге куда мощнее 4 лошадей. Мы не черпаем руду из истоков в таких количествах, хмуро ответил Изаму. Йокаи стоят на страже. И если беспокоить их слишком сильно, быть беде. Ха, демоны. Медведь небрежно хмыкнул. Их можно убивать. Азуми не сразу решилась перевести, но отец настоял. Выслушав, он покачал головой. Борьба с йокаями бесполезна. Их нельзя истребить. Убийство лишь разозлит их, и новые станут опаснее. Нельзя убить, перебил я. Изаму посмотрел странно, будто я спросил что-то глупое. Погибая, йокай обращается в магию и возвращается в исток, и через время возрождается вновь. Поэтому нельзя убить демона, не избавившись от самой магии. Мы с медведем переглянулись. Вы не знали? Удивился Изаму. «Нет», — хором ответили мы. Связь между истоком и появлением демонов в Российской империи была известна, но что демоны перерождаются, это уже новость, по крайней мере для меня и медведя. Возможно, те же аристократы и были в курсе, но явно не афишировали этот момент. Такеда нахмурился. «Нам приходится жить рядом с йокаями. Сражаться с ними пришлось бы бесконечно, и это привело бы к гибели. Поэтому предки научились сосуществовать с ними. Добывать руду из истоков дозволено далеко не каждому, даже среди самураев. Традиции не на пустом месте появились», — протянул я, и замукивнул. «Ну, да, в России от истока до ближайшего населенного пункта могли быть километры, даже десятки и сотни километров. Но все равно демоны появлялись, и с ними приходилось сражаться. А в маленькой Японии людям приходилось жить с истоками под боком, а значит, рядом с демонами. И это еще одна проблема, которую придется решать». «Хорошо», я отодвинул чашку. «Благодарю за чаепитие. Было очень вкусно и познавательно». Встал, слегка поклонился и кивнул медведю, чтобы шел за мной. Он спешно допил чай, подскочил, и мы вышли наружу. Уже смеркалось. После тяжелого дня, или, точнее, недели горячая ванная, плотный ужин и вечернее чаепитие оказались очень хорошим отдыхом. Хотелось продлить остаток этого дня, но завтра меня ожидала работа посложнее валунов, крутых горных тропинок и ходьбы по воде. Первая часть освоения магии подошла к концу, и Такеда наконец-то снял ограничения, поэтому настало время вплотную заняться рабочими обязанностями. «Что думаешь делать, бригадир?» – вздохнул медведь. «Пока не знаю. Ну, да, здесь не получится перебить всех, кто мешает стройке». Я пристально посмотрел на медведя. Тот лишь осклабился. «Не бзди, ты грохнул тех, кто меня кинул. Я не в обиде. Медведь спас меня, мы вместе сражались против британцев и йокаев, но, признаюсь, до конца ему доверять я еще не мог. Сделал, что я просил. Ага, солдаты его любят. Рубаха парень, честный, отважный. Драться любит, уже 27 дуэлей за плечами. Солдаты его обожают, а дворяне недолюбливают. При мне раза три поднимали за него здравницу в одном кабаке. Там еще девки такие. Наш человек, короче говоря», — прервал я медведя. «Думаю, да», — кивнул он. «Товарища изоляция не касалась, поэтому я отправил его разведать обстановку. Не со стороны сухих данных, чем уже занимался Слава, а изнутри, за армейскими кулисами. В кабаках, харчевнях, борделях и прочих местах, где у людей развязывались языки. Ему очень понравилось такое задание». «А какую магию использует?» — уточнил я. «Говорят, огнем швыряется, причем как ошалелый. Дай волю, море поджег бы». «Отлично. Значит, не он нас в тайфун загнал. Граф Соколов меня заинтересовал. Мне понадобятся союзники среди русских дворян, но никому из них я доверять не могу. Но Александр показался человеком, способным пойти даже против Державина, если это потребуется. Он был готов принять на себя удар Крупского, хотя совершенно не был обязан этого делать. Кстати, а что насчет Крупского? Про него узнать много не удалось», — нахмурился медведь. Солдаты замолкали, если заводил про него разговор, словно боялись. «Но слышал, что он всеми стихиями владеет хорошо. Думаю, это был он». «Вполне возможно», — кивнул медведь. «Сразу понял, о чем я. Он или по его воле». Подумав, я задал еще один вопрос. Задача выяснить по нему что-нибудь не стояла, но наверняка медведь смог приметить кое-что. «Как ведут себя японцы?» Медведь почесал затылок, припоминая. Спрашивать Изаму о таких вещах было бесполезно. Он хоть и был человеком, достойным доверия, но все же оставался самураем, аристократом до мозга костей. А такие даже в России были слишком далеки от народа. Боятся, осторожничают. Но вроде им что самураи, что наши дворяне, один хрен. А вот девки у них хороши. В том кабаке несколько. Ладно, прервал я его снова. Разберемся и с йокаями, и с японцами, и с Крупским. Но начнем завтра. Сегодня нужно отдохнуть. Смотри, что я привезла. Приехала. Алена заявилась в поместье Такиды на моем байке. Вместо офисного костюма, в котором ее обычно видел раньше, плотная приталенная куртка, брюки и высокие сапоги. Когда она перекинула ногу и повернулась спиной, я даже завис на пару секунд. Уже почти две недели приходилось заниматься сначала выживанием, затем тренировками, но даже с такими нагрузками организм требовал женщину. Однако с этим придется подождать. Я его еще во Владивостоке перехватила, Алена обняла меня, поцеловала в губы и только затем продолжила. Попросила Гену отправить поездом, а на месте уже с крейсером договорилась. Только сегодня приехал, так что ты вовремя в свет выбираешься. Я не позволю министру магоснабжения рассекать по деловым встречам на мотоцикле», — заявил подошедший Слава. Он приехал на представительском автомобиле, от которого у здешних крестьян наверняка челюсти попадали. «Тебя никто даже спрашивать не будет», — заверил я его. Алена протянула мне второй шлем. «Что да как же», — запыхтел Слава. Ответом ему послужил рев мотора. Я сел на упругое сиденье, поправив ножны. Меч решил взять с собой на всякий случай. Погладил приборную панель и обхватил ребристые ручки. Байк дрожал, словно от нетерпения, рычал, требовал скорости, ветра и дороги. Черт, не думал, что так привыкну к ветру и чувству свободы. Я собрала весь список заявок, отсортировала по важности и составила маршрут, сказала Алена, садясь позади. Она обхватила меня обеими руками, покрепче прижалась. Сначала нужно в Токио, во дворец. Тебя вызывает генерал-губернатор. Что ему нужно? Не знаю. Посыльный только утром прибыл. Я сразу к тебе и отправилась. К нам подошли Изаму с дочерью, Айка и Медведь. Игорь-сан, отправляйтесь с Вячеславом. Покажите ему дорогу до того истока, а мы подъедем позже. На лице Такиды промелькнуло замешательство. Мы планировали осмотреть один из его истоков, с которого можно начать магоснабжение, но планы часто меняются. Я опустил забрало и сорвался с места. Алена еще крепче ухватилась за меня, когда ее потянуло назад. Байк требовал скорости, а я очень хотел ему это дать. В Токио было очень людно. Повсюду встречались русские солдаты, но если в прошлый мой визит по улицам носились одни японцы, то теперь среди них часто можно было увидеть и привычные лица. Это имперские специалисты приехали в новый регион. В городе пришлось ехать медленно и осторожно. Люди не привыкли к такому количеству автомобилей, наводнивших дороги. Один раз даже чуть не столкнулись с конной повозкой, когда та резко свернула с пути. Лошадей напугал военный транспортер, а кучер не справился с поводьями. Во дворце меня сначала не узнали и не хотели пускать. Возможно, Слава был где-то прав, ведь таких проблем не возникло бы, явись мы на презентабельном автомобиле. Но хорошие костюмы, как ни странно, меч в руках убедили их, что я не абы кто, а дворянин. Причем целый министр магоснабжения. Опустим, правда, что здесь этого самого магоснабжения практически не было. Пока что, а мечи, как объяснила Алена, уже стали для наших солдат признаком японского аристократа. С ними даже пускали во дворец, потому что самураи наотрез отказывались оставлять их на хранение. Державин пошел навстречу, получив заверение Такиды, что клинки будут оставаться в ножнах. Сам маршал ожидал меня в зале совета, который стал его же рабочим кабинетом. Длинный стол пустовал, и только Державин сидел на своем месте, изучая какие-то документы. Когда мы вошли, он встал и спешно направился к нам. «Граф!» — воскликнул он. «И дама! Простите, не знаю вашего имени. Алена Дмитриевна», — улыбнулась она. «Я помогаю Игорю Сергеевичу как представитель Совета корпораций. Рад познакомиться». Державин галантно поцеловал ее руку, а затем снова повернулся ко мне. «Наконец-то вы прибыли. Надеюсь, ваше уединение в поместье из Амутакиды оказалось полезным». Маршал вел себя подозрительно учтиво и добродушно. «Признаюсь, это чуть не сбило меня с толку. Очень», — кивнул я. «Вы меня вызывали, маршал. В чем дело? Забот сегодня хватало, и растрачивать время на любезности мне совершенно не хотелось. Однако мой ответ почему вызвал замешательство уже у Державина, а Алена ущипнула меня за локоть. «Простите, графа, ваше сиятельство», — мягким голосом попросила она. «Освоение магии заняло все время. Изучить светский этикет граф еще не успел». «Ничего страшного», — улыбнулся Державин. «Я все отлично понимаю, и уж точно могу сказать, что магия куда интереснее». Они обменялись любезностями, и маршал пригласил нас сесть за стол. Я взглянул на Алену, мол, что это было, но она махнула рукой и прошептала, что займемся вопросом позже. Я не до конца понял, что она имела в виду, но что придется ко всему прочему учить дворянский этикет, осознал сразу, и ни хрена не обрадовался. «Да, Игорь Сергеевич, давайте приступим к делу». Державин остановился возле карты Японии, раскрытой посередине стола. На ней были отмечены военные базы, граница, какие-то цифры, причем и на нашей стороне, и на стороне британцев. Поступили новости от Крупского. Эта фамилия заставила меня напрячься, и маршал бросил мимолетный взгляд, чтобы проследить мою реакцию. Британцы вот-вот приступят к освоению истоков. уже наметили три крупных. Возле Киото, он указан пальцем на участок карты, Хиросима и Кумамото. Грамотно, кивнул я, сразу готовит единую сеть. Да, и нам нужно опередить их, граф. Когда перемирие закончится, поставки с материка перекроют. И если мы не будем иметь источник энергии, нас выбьют с острова. Война, забеспокоилась Алена. Вы уверены? Глупый вопрос, но ее можно было понять. Когда две империи начнут открытое столкновение, это отзовется по всему миру. Если начнется война, то велик шанс, что затронет она не только Японию. Однако Державин ответил дипломатично. Если мы не успеем, она точно начнется, Алена Дмитриевна. Поэтому, граф, у вас очень мало времени на очень важную задачу. Голос маршала эхом расползался по помещению, что придавало ему еще больше веса. Я коснулся матовой поверхности карты, провел рукой по русской половине Японии, прикидывая, как будет выглядеть сеть магоснабжения, когда мы закончим. Крупский сообщил, что британцы отправили инженеров на исследование истоков, продолжил Державин. Мне нужно знать, на каком этапе мы сейчас находимся. Граф, он выжидающе смотрел на меня. Я же размышлял, как бы ответить, что мы даже не определились, какой исток будем разрабатывать, а уж про традиции, бунтовщиков и недовольных самураев. Короче говоря, ответ маршалу явно не понравится, поэтому надо что-то придумать, иначе миссия тайной канцелярии окажется под угрозой. Глава 6. Нам придется действовать осторожнее, ваше сиятельство. Спешка может привести к катастрофе. Я старался придерживаться этикета как только мог, и это немного раздражало. Но иначе меня могут быстро лишить министерского поста. Что вы имеете в виду? Нахмурился Державин. Японцы до сих пор придерживаются традиций, из-за которых истоки стоят практически нетронутыми. И это очень хорошо. Значит, они богаты магической рудой. Разве не так? Все верно. Я кивнул и жестом обратил внимание на карту. Наша армия сосредоточена на границе с британцами, на линии Цуруга-Нагахама-Кувана. Так, это три города в узкой части Хансю, по которым шла граница между японской губернией и Японией под протекторатом Британии. Цуруга принадлежала России, а Нагахама и Кувана британцам. Маршал с удивлением взглянул на меня, потому что явно не ожидал, что я пойму заметки, оставленные на карте. Он нахмурился. Пометки были зашифрованы на случай утечки, но я смог разгадать часть из них. Например, численность войск, расположенных в городах и базах вдоль границы. А сосредоточение войск на границе не такой уж и секрет, так что я лишь намекнул, что относиться ко мне стоит серьезнее. Сколько внутренних войск сосредоточено в населенных пунктах, кроме Токио? Это секретная информация, процедил маршал. Я понимающе кивнул, но продолжил. Могу предположить, пятая часть состава переведена в гарнизонные части и рассредоточена в населенных пунктах дальше от границы. По едва заметной реакции стало понятно, что соотношение примерно такое и есть. Надо же, интуиция сработала четко. А я ведь просто сравнил впечатления между деревенькой, куда мы с Медведем и Айко выбрались после погони британцев, и тем, что видел по дороге во дворец. Но это еще не все. Большинство расположено в Токио, остальных разослали по городам, а в мелких населенных пунктах постоянного гарнизона нет, и снова попал в точку. Даже ближе, чем в прошлый раз. У нас не хватает войск, сделал я вывод. Стремительное нападение позволило захватить власть, но численность все же недостаточно для удержания территории. Чтобы усмирить самураев, им оставили их владения, в числе которых находятся истоки. Державин посмурнел. От прежней доброжелательности ничего не осталось, брови нахмурены. Похоже, он не ожидал, что я смогу оценить военное положение. Однако было еще кое-что. Слава говорил мне об одном указе. Я слышал, император запретил самостоятельную разработку истоков, верно? Да, кивнул Державин. Местных это не коснется, но в жалованных дворянам землях добыча магии исключительно прерогатива вашего министерства. Пускай дворяне пока посидят на генераторах. Что вы имеете в виду? Нахмурился маршал. Аристократы ревностно относились к своим привилегиям и очень не любили, когда их урезали еще сильнее. Император запретил бесконтрольную разработку истоков, чтобы пресечь утечку ресурсов. Он понял, что в губернии не хватит контроля, чтобы следить за дворянами. Корпоратов-то не пускают, пока маячит новая война. Но он обеспечил дворян дотациями, чтобы возместить потери, пояснил я. Вот пусть и тратит полученное по назначению, чтобы питать автономные генераторы. Нам это только на руку. Если дворяне начнут уничтожать йокаев и рыть истоки так, как привыкли это делать у себя дома, самураям будет бесполезно что-то объяснять. Они мне просто не поверят. Идея Державину явно не понравилась. А вот Алена даже ухмыльнулась. Все-таки она не просто так играла за корпоратов и немного недолюбливала аристократов. Но маршал быстро уловил мою идею и даже сам разъяснил ее, не дожидаясь меня. Сначала мы обеспечим надежное магоснабжение на территориях самураев, укрепим границы и успокоим местное население. Если британцы нападут, им придется столкнуться с хорошо подготовленными позициями, а у нас не будет проблем со снабжением и коммуникациями. Я правильно уловил вашу идею, Игорь Сергеевич? Да, все верно. И это позволит нам сосредоточить силы. У британцев меньше территорий, но они в Японии ориентируются лучше, потому что много лет работают здесь. Маршал рассматривал карту, словно шахматист фигуры на доске. И наши мысли, похоже, совпадали. Сосредоточимся, обгоним и обеспечим себе заслон на случай агрессии, продолжил я, а потом займемся и остальными землями. У британцев фора, мы не можем гнаться за ними при одинаковом подходе. Маршал еще пару минут рассматривал карту, наверняка просчитывая ходы, а затем кивнул. Одобряю, но все равно нужно поспешить и начать строительство истоков. Для этого нужно заручиться поддержкой самураев, пояснил я. Они веками держали истоки под защитой. Мы сражались с демонами, они же старались с ними сосуществовать. Нельзя порушить устои в один миг и надеяться, что никто не станет сопротивляться. Я говорил, и сам постепенно осознавал, какое нелегкое дело мне предстоит. Время играло против меня, а ведь, помимо магоснабжения, стояли и другие цели. Мне нужно время, чтобы приступить к строительству. Первоначальные данные собраны, но если приступим к активной фазе работ сейчас, уже скоро придется рассредоточивать войска, гасить бунты и контролировать каждую замшелую деревеньку. Британцам не понадобятся истоки, чтобы начать войну. Они просто сожрут нас по кускам. Державин молчал. Алена взволнованно изучала карту. Судя по всему, она не задумывалась о подобных вещах и сейчас серьезно занервничала. «Вы очень проницательны, граф», – процедил маршал. «Но если мы не успеем наладить магоснабжение раньше британцев, все это бесполезно. У нас нет времени. Мне нужен результат, и если вы не сможете его предоставить, я найду того, кто сможет. Однако подумайте, как отреагирует император, узнав, что представитель Совета корпораций нарушил сроки и подставил под удар завоеванные земли. Во взгляде Державина появился лед, и мне даже стало не по себе. Но другого пути не было. Мы обгоним британцев, ваше сиятельство, заверил я. Просто доверьтесь мне. Я шагал по коридорам дворца, чеканя шаг. В голове крутился рой мыслей, внутри поднималась злоба. Та самая ярость, что являлось топливом для свершений. Надо обогнать британцев, обгоню, мать их, убедить японцев позабыть собственные традиции, устрою, сука, массовое забвение. Игорь, подожди, я не успеваю. Алена, бежавшая рядом, ухватилась за руку и потянула назад. Это на мгновение так взбесило, что я резко развернулся, заставив ее отпрянуть. Ты чего? Вдох, выдох, ничего. Прости, задумался. Дальше мы пошагали вместе. Я и не представляла, что все так серьезно. В смысле, я понимала, что ты можешь вернуться на материк, Ален. В Японии сейчас небезопасно. Она снова меня дернула за руку, но теперь с гневом смотрела она, а не я. Я не сбегу и не оставлю тебя разгребать все в одиночку. Ты за кого меня принимаешь? Улыбка сама по себе появилась на моем лице и заставила гнев Алены растаять на глазах. Граф Разин, кого я вижу? Знакомый голос заставил нас обоих обернуться. По коридору бодро шагал Александр Соколов, а за ним следовали несколько младших офицеров, не поспевающих за широким шагом графа. «Александр», — кивнул я, — «мы обменялись рукопожатием». Граф выглядел все так же небрежно, с растрепанной копной волос, расстегнутым кителем, с довольной улыбкой на слегка помятом лице. От него пахло вином и женскими духами. Кажется, ночь он провел веселую. «Вы какими судьбами во дворце? Не видел вас с совета». Генерал-губернатор вызвал. «Мы обсуждали дела моего министерства». Александр, понимающе похлопал меня по плечу, наклонился и, понизив голос, поделился. «Князь любит устраивать подобные штуки. Я вот тоже иду на ковер, получать свою порцию наставлений. Если помните, меня назначили ответственным за снабжение гарнизонов. Жутко скучное занятие. Правда, у меня и повод имеется». Граф слегка поежился. Честно говоря, я не помнил назначения Соколова. Совет вообще плохо запомнился. Мне большую часть времени приходилось не давать себе отрубиться. В общем, не обращайте внимания, тихо продолжил Александр. Затем он выпрямился и сказал уже куда громче. Советы маршала не раз помогали мне, граф. Я бы прислушался к ним на вашем месте. Но, должен признаться, вам стоит изучить этикет. О чем это вы? Нахмурился я. Подобные упреки уже надоели, и уж тем более от Соколова, который сам себя признавал самым небрежным дворянином. Вы не представили свою спутницу. Александр, улыбнувшись, посмотрел на Алену. Черт, а здесь он оказался прав. Алена Дмитриевна, она улыбнулась в ответ и протянула руку. Помощница Игоря Сергеевича и его дама сердца. Соколов сдержал улыбку, поклонился и поприветствовал ее. А у меня одни мужланы, вздохнул Александр, вызвав волну скрытого возмущения у своей свиты. Завидую вам, граф. И тут у меня появилась идея. Александр Григорьевич. Да, у меня будет к вам просьба. К вашим услугам, Игорь Сергеевич. Показать вам лучшие кабаки, места подпольных ставок. Тут есть бойцовская яма, весьма зрелищная штука, надо сказать. Или же, он хотел сказать что-то еще более неприличное, но осекся, глянув на Алену. КМ, я постараюсь выполнить вашу просьбу. Сделаю все, что в моих силах. Так в чем она заключается? Ты будешь учиться этикету у графа Соколова. Алена молчала всю дорогу, пока мы не вышли из дворца. А что-то не так, он не кажется подходящей кандидатурой. Наоборот, именно такой наставник мне и нужен. Обычного дворянина я слушать не стану. К тому же, я сел на мотоцикл и протянул Алене шлем. Мне нужны союзники, а он единственный, с кем сейчас такое возможно. Еще я собирался со временем устраивать с графом спарринги, но пока об этом думать рановато. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Алена надела шлем и села на заднее сиденье, покрепче обхватив меня. Знаю. И байк с ревом сорвался с места. Такеда со Славой уже ждали нас на месте, возле горы. У подножия стояла небольшая арка, за которой тянулась кривая узкая тропа, уходящая вверх. «Наконец-то вы здесь!» — воскликнул Слава, когда мы подъехали. «Что сказал князь?» «Сказал, что мы молодцы, и он очень рад видеть меня на этом посту. Что-то слабо верится. Это уж как хочешь. Я оставил байк у арки, возле автомобиля Славы, и перекинулся парой слов с его водителем. Алена выглядела немного взъерошена после дороги, но сияла довольной улыбкой. Понравилось. Путь до истока выдался интересным. То ухабы, то холмы. Кривые тропинки заставляли постоянно переключаться между газом и тормозом, выворачивать руль. Я специально срезал путь и свернул с дороги, чтобы насладиться поездкой в полной мере. А в парочке мест пришлось перелетать через реки, потому что мосты были разрушены. Я слышал, как Алена закричала от страха и удовольствия, когда мы оказались в воздухе. «Зачем мы здесь?» – спросил Слава. «Это не подходящий под наши цели исток, слишком маленький, но на его примере можно строить остальные», – пояснил я. «Японские истоки отличаются от наших. В Тунгусе это была скважина, а здесь горные жилы, шахты.